Лидвера. Лесная любила снег. Тогда колдовать проще. Подручного материала много, на самом краю частного сектора снег лежал нетронутыми волнами. Застывшее море еще вчера волновалось под порывами ветра. Заносило дороги. Одноэтажные домики засыпало почти по окна. И лишь следы от машины и одинокие неровные тропинки случайных пешеходов постепенно сливались в общую реку, утоптанную и расширяющуюся с каждым кварталом. Все в пути тянулось к центру, но Лидвере следовало отыскать путь назад, в лес, ибо даже вся магия владыки, подчеркнутая из запредельного, не могла справиться с коллективным колдовством города. Лесная присела на лавочку у синего деревянного забора, окунула тонкие пальцы в пушистый снег. Принялась лепить посланника. Фигурка вышла вполне сносной. Тепло ладони оплавило снег, сформировало тонкую ледяную корочку, которой суждено было стать броней. Выгляни кто-нибудь в этот миг в окно, вряд ли опознал бы в хрупкой женщине с по-мальчишески отстриженными черными вьющимися волосами опасную разведчицу леса. Лидвера дыхнула на заранее припасенный уголек, и тот засветился зеленовато-синим огнем. «Вот и сердце готово», — промурлыкала лесная, вдавливая уголек в грудь фигурки. «Очнись!» Ледяное существо упало с коленей на землю, и там принялось быстро расти, вначале до размеров ребенка, а потом и взрослого человека. Приобрело вполне заурядные черты среднестатистического студента. Теплая куртка соседствовала с рваными на коленях джинсами. В прорехе проглядывала покрасневшая от мороза кожа. Модные желтые ботинки на толстой рифленой подошве, рюкзак за плечами. Оглядев свое творение, лесная осталась довольна. Настоящий студент, спешащий на праздники в родное село. Не подкопаешься. Студент поднялся с земли. Терпеливо выслушал послание и зашагал к последней автобусной остановке, вливая тропку своих следов в общую реку. Междугородный автобус подъехал через 15 минут. В отличие от самих лесных, их посланник минует заградительное заклинание городских без проблем. Проводив его, лесная направилась к центру. Уверенная, уж здесь-то, вдали от каменных горгулей и химер, ее колдовство никто не видел, не засек. А вслед лесной медленно оборачивали головы садовые фигурки. Гномики, цапли, волки. Поворачивались в люгера на крышах. Загорались призрачные огоньки на вершинах фонарных столбов. Город чутко берег свои рубежи. Остановить посланца приказа не последовало. И фигурки, передав маршрут Лидверы, дальше по цепочке спокойно засыпали, убаюканные вновь начинающимся снегопадом. А лесная поспешила к супермаркету. Невидимое для людей лишь дуновение ветра касалось чьих-то раскрасневшихся на морозе щек. Да и испуганно замолкали, поджимали хвосты окрестные собаки. Разведчица подпрыгнула с места и без проблем опустилась на крышу второго этажа. Там за зелеными буквами вывески шелестело снежной листвой белое дерево. Под ним на ковре из настоящих, не мерзнущих, не забудок, ромашек и Иван да Марьи расселся сам Инар Шиван. Свита попряталась шуршащие в юном шатры, давая владыке возможность побеседовать с разведчицей. «Он ушел», — доложилась лесная, преклоняя колено. Даже удалось скрыть нотку неприязни в голосе. «Это из-за гордыни Инара они все заперты в безжизненном городе. Камни и техника, и люди, которым давно смотрят на лес, как на дрова. Тяжело». «У меня для тебя новое задание», — лениво обронил Инар. У его ног лежали три меча, знак чьей-то смерти. С каждым днем лесной казалось, что предводительница дикой охоты забрала у владыки не только человеческий облик, но и все чувства. Для чего он просил силы для себя, если не желает пользоваться, если отсиживается вдали от всех? Возмутилась Лидвера и немедленно подавила в себе негодование. Если солдаты будут критиковать полководца, можно заведомо сдаваться врагам. «Некогда к нам обратно просился Сар. Потом он вернулся в лоно города, лишил нас пути назад. Белый сияющий снег усыпал цветы, блестел на пышном меху владыки, лип к лицу лесной, укутывал осиротевшие мечи. «Его надо покарать. Ночью я послал за ним Киоль-Ана, Миларе и Ти-Анса. Не вернулся ни один». «Так вот, чье оружие сейчас заносит снегом?» «Это подло. Троица не спала первую зиму, была слишком юна, чтобы тягаться с опытным Сааром. Простым заданием Энаршиван обезглавил три могущественных клана, устраняя соперников. Подло». «Ты его знаешь лучше всех», — продолжал лесной князь. «Замани назад, обмани, приведи ко мне, а девочку его убей. Такой не были ни место под солнцем». «Слушаюсь, владыка». Лидвера склонилась так низко, что ткнулась лбом в сугроб. «Свободно», — небрежно махнул мохнатой лапой в ее сторону Инар. Лесная привстала, не разгибаясь, попятилась назад и спрыгнула с крыши. Но не достигла земли, уцепилась за верх рекламного щита. Ненадолго, всего лишь чтобы услышать. «Захватите мальчишку и книгу. Мне хватит сил, чтобы вывести нас всех из города». Разведчица зло улыбнулась. «Человеческим лицом судья отобрала твою душу, Инар!» На маникюренные ногти обернулись птичьими когтями. Черные крылья поймали холодный ветер. Лидвера хорошо знала город и представляла, где искать того, кто поможет, кто не отвернется. Тихий, чуть слышный зов полетел сквозь метель. И далеко-далеко на другом конце города ее услышали. Дом Вячеслава Иванова был мал, но светел. Широкие окна смотрели на промерзшую рощу. Деревянные стены покрывала светло-коричневая краска. На окнах сохранились белые деревянные ставни. На разных наличниках гостей встречали петушки. Хозяев дома не было, Лидвера поняла это на подлете. Но черной галкой опустилась на ступени крыльца, распрямилась женщиной, постучала. Если за ней наблюдают, пусть видят, поручение владыки она выполняет исправно. А вот и чародей, а вот и чародей. А рукоять трости зацепилась за тонкую шею. Лесная замерла, дождалась, пока Валентин приблизится. «Этим двоим приговор. За мальчиком с книгой спешит воины владыки», — шепнула она едва слышно. «Инар не заслужил книгу желаний». «Я тебя спрячу», — ответил я чародей. Секунда, и обернувшуюся черной галкой лесную накрыла черная шляпа. А защитник уже спешил к дому Вани Казимирова,